Часть 6. Среда, 30 октября. Подарок повелителя. Глава 1. Рико Эстабан, глубоко засунув руки в карманы серебристой куртки, мрачно опустив в задумчивости голову, шагал домой вдоль бульвара Сансет. Вокруг кипела ночная жизнь. Тротуары были заполнены рокерами в кожаных блестящих куртках и джинсах, с напоминающими петушиный гребень прическами самых невообразимых цветов. У входа в дискотеку толпились проститутки, ожидая, что какой-нибудь простак проведет их туда. Девчонки-подростки в ужасно тесных джинсах собирались на углах в группы, обсуждая туфли и пластинки, махая проезжающим машинам, если это были престижные Порше или Ягуар. Пожилые мужчины останавливались, чтобы спросить у них время или где находится хорошая дискотека. В ответ раздавался взрыв хохота, и девчонки убегали в темноту. Сутенеры, поблескивая алмазными перстнями, разъезжали на кадиллаках по полосе, проверяя, все ли в порядке с их подопечными, не нужна ли срочная помощь. Вокруг Рико пульсировала электромузыка, лившаяся из рок-клубов. В молчаливом бешенстве сверкали молнии белого и зеленого неона. Сегодня Рико хорошо поторговал. Несколько граммов кокаина, немного колумбийского красного в диско 200. В подкладке его куртки осталось несколько унций красного, и он знал, что мог бы продать их тоже, если бы еще потолкался в дискотеке. Но у Рика появилось неприятное ощущение, как раз когда джетс начали петь «Тепло тела», и осветительные лампы вспыхивали так быстро, что все становились похожи на спятивших марионеток. Стены начали сближаться, напомнив о том доме на Лос-Террас. Он стал пробиваться сквозь толпу к выходу, толпа окружила корчущуюся на полу пару, подбадривая ее выкриками. Какая-то девушка сжала его руку, прошептав «Пойдем со мной, дорогой». Что-то в ее взгляде испугало Рику, и рука ее была холодная, как лед. Вдруг девушка на полу застонала. Рико услышал этот стон совершенно ясно, но больше никто, кажется, не обратил на это внимания. Посмотрев вниз, он увидел, что верхом на девушке сидит какой-то парень, прижимаясь губами к ее горлу. Рико выдернул руку и выбежал из зала. Он шагал, не поднимая головы, чтобы не встречаться ни с кем глазами. Все явно посходили с ума. Все разваливалось на куски. Он едва не натолкнулся на тощего подростка в футболке с надписью «Могилокопатель, кто ты?». Надпись была сделана красным пастельным мелом. Подросток выругался и, шаркая ногами, пошел дальше. Глаза у него были совсем остекленевшими от таблеток. Рико поспешил дальше. Золотые цепочки у него на шее весело позванивали. В следующий миг он почувствовал, что за ним наблюдают, и поднял голову. На углу стояли две девушки. Одна в мятом фиолетовом платье, вторая в розовом жилете и грязных джинсах. Они смотрели на него горящими голодными глазами. Лица их приобрели какое-то хищное выражение. Кожа была бледной, как пепел давно погасшего костра. Рико содрогнулся и понял, что не может отвести глаз. Девушка в фиолетовом платье улыбнулась и жестом поманила его. Он был уже почти рядом, когда возле девушек затормозил голубой Порше с двумя парнями, и водитель спросил: «Не желаете ли прокатиться, крошки?» И девицы без колебаний забрались в машину. Машина с ревом пронеслась мимо. Рико почувствовал холодные горошины пота на лбу и шее, и он зашагал дальше еще быстрее. Казалось, что бесконечный праздник бульвара продолжался слишком долго и теперь уже не поддавался контролю. Что-то невыразимо ужасное явилось на этот праздник, потому что здесь дверь для него была открыта, и все были слишком одурманены каким-то видом наркотика, чтобы охранять вход. Рико содрогнулся. Рядом с ним прошел кто-то. И от этого существа повеяло холодом, как от ледника. Рико боялся поднять голову и посмотреть, кто же это был. Он продолжал идти вперед сквозь разряды музыки. Группа «Чаепитие с безумным шляпником» исполняла новый хит. Он опять столкнулся с кем-то. Пожилой мужчина в белой рубашке. Рико снова ощутил пронизавшие его волны холода. Чуть приподняв глаза, он увидел коричневые пятна на рубашке человека. Тогда Рико оттолкнул двух оказавшихся у него на пути мальчишек и бросился бежать. За спиной его раздался леденящий вопль, перешедший в раскат безумного хохота. Ему показалось, что он слышит звук топота ног по бетону, преследующих его. Казалось, он находится в центре темного урагана воплей и криков, перекрывающих грохот электрической музыки. В рукав ему вцепилась рука какой-то девушки. Он выдернул руку, материя треснула, он едва не споткнулся, побежал и только через два квартала осмелился перейти на шаг и посмотреть через плечо назад. Его никто не преследовал. Улица была совершенно пустынна. Только в холодном неоне бульвара двигались фигуры людей. «Что со мной происходит?» — подумал он. «Я схожу с ума?» Он прошел еще один квартал, потом остановился у двери, втиснутой между храмом Всевидящего Ока и фотографической студией, разукрасим настоящую живую обнаженную. Он поднялся по тускло освещенной лестнице и оказался в не менее тускло освещенном холле. Его квартира была третьей справа. Ему повезло. Он нашел квартиру с видом на бульвар Сансет. Он зажег свет и запер за собой дверь. Квартира была однокомнатной, с небольшой кухней, с потрескавшимся потолком. Сквозь щели иногда сочились капли бурой влаги. Рядом с дверью на стене висело большое зеркало, и сейчас Рика остановился перед ним, чтобы посмотреть на себя. Действительно ли у него вид ненормального? Глаза немного покраснели от дыма дискотеки, но в остальном он выглядел нормально. Он пересек комнату, расшатавшиеся половицы поскрипывали под его весом, выглянул в маленькое окно, выходившее на бульвар. По тротуару кто-то бежал. Вот один из бегущих, женщина, упала. Мужчина остановился, подал ей руку, они побежали дальше и исчезли из поля зрения Рику. Несколько секунд спустя банда ухмыляющихся подростков пробежала в том же направлении. Где-то завизжали покрышки автомобиля, завыла тоскливо сирена. В дверь Рико постучали. Он стремительно обернулся, сердце его подпрыгнуло в страхе. Он довольно долго стоял на месте, глядя на дверь. Через секунду тот, кто стучал, принялся теребить дверную ручку. «Уходите!» — крикнул Рико и тут же подумал: «Боже мой! Но как они узнали, что я здесь?» Стук повторился. Потом послышался тревожный шепот: «Рико, открой! Это я!» «Кто?» «Мирида! Это я, Рико! Скорее, впусти меня!» Он перевел дыхание, чувствуя, как кружится голова. «Боже мой, Мирида!» Он подошел к двери, открыл замок, распахнул ее. В то же мгновение она прыгнула в его объятия, спрятав лицо у него на груди. «Мирида!» — пробормотал он. «Откуда? Где ты была? Я так волновался! Я везде искал тебя!» «Ничего не говори, прошу тебя!» — прошептала она. «Просто держи меня крепче, крепче!» Он прижал ее к себе, чувствуя холод ее губ на щеке. Он готов был расплакаться, только теперь он осознал, как любит ее. Она дрожала и была такая... холодная. «Да ты ледяная!» — сказал он. «Где ты была? Бог мой, я так рад видеть тебя!» «Ничего не говори!» — сказала она, прижимаясь к нему. — «Просто люби меня, согрей меня». И в этот момент Рико случайно взглянул в зеркало напротив. Он обнимал пустое платье, смятое и сморщенное в тех местах, где оно могло быть сморщено движениями женского тела. Он понял теперь, и понимание это едва не заставило его закричать. То, что он обнимал сейчас, не было больше человеком. Она подняла голову, в ее темных глазах плавали блики серебряного и багряного пламени. «Согрей же меня, милый!» — прошептала она. Рот ее раскрылся, выдвинулись клыки, словно у гремучей змеи. «Нет!» — завопил Рико, оттолкнул ее, делая шаг назад. Споткнувшись, он упал, ударившись головой о край стола. Сквозь багровый туман боли он увидел, как бесшумно приближается она к нему, будто облако дыма. «Рико!» — прошептала она, глаза ее пылали жаждой. «Я вернулась к тебе! Я вернулась!» «Убирайся!» — выдохнул он, пытаясь подняться на ноги. Ноги его не слушались. Мозг был сжат между полюсами льда и пламени. «К тебе!» — сказала Мирида. «Теперь мы сможем быть вместе всегда!» «Нет! Нет!» — голос его прервался, глаза, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Где-то внутри он почувствовал первый приступ безумного хохота. «Да!» — сказала вампирша. «Навсегда! Навсегда! Навсегда!» Она протянула к Рику руки. Глаза ее сверкали, как неон бульвара Сансет. Он вскрикнул, выбросил руки вперед, чтобы защитить себя, дать себе еще несколько дополнительных секунд жизни. Мерида схватила его правую руку, усмехнулась и погрузила клыки в вену на запястье. Его пронзила молния боли. Он услышал, как жадно глотает она истекающую из него жизнь. Он хотел ударить ее другой рукой, но она перехватила ее, прижав к полу с необыкновенной силой. Клыки погрузились глубже, ни одна капля крови не пропадала. Глаза ее начали закатываться от удовольствия. Рико почувствовал, как летит куда-то в темноту, где было очень холодно, ужасно, ужасно холодно. Когда Мерида насытилась, она опустила руку, и та безвольно упала на пол. Стоя на четвереньках, она слезнула несколько кровавых капель, которые пропустила. Потом она прижала к груди голову Рика, покачивая его, словно ребенка. «Вот теперь», — прошептала она, — «мы всегда будем вместе. Всегда. Мы будем вечно молоды, вечно будем любить друг друга. Спи, мой драгоценный, спи». Она стащила с дивана простыни, разложила их на полу, положила на простыни спящего черным сном Рико и завернула его. «Теперь, — подумала она, — ты будешь спокойно спать, пока тебя не разбудит голос хозяина». Она знала, что, проснувшись, он будет страдать от голода и жажды и, возможно, будет слишком слаб, чтобы охотиться самостоятельно. Она поможет ему. Любовь ее не знала границ. Она тащила запеленутого Рика в кладовую, закрыла его парой картонных ящиков, потом затворила дверь. Теперь солнце, этот ненавистный жгучий глаз, вызывающий боль одним прикосновением своих лучей, не проникнет к нему. Хозяин будет доволен ее работой. Она покинула комнату и помчалась по бульвару, чтобы присоединиться к другим охотникам. Она научилась уже довольно хорошо чувствовать запах живой крови.